Глава 21. Рассказ и договор. История с дядей Фабианом уходит корнями в семейное прошлое. Когда моя мать сообщила родителям, что собирается замуж за южанина, произошел страшный скандал. Семья раскололась. Дед сказал, что не желает больше ее видеть, отрекся от нее. А моя бабка, которой этот брак не казался настолько ужасным и непростительным поступком, тем не менее никогда не решилась бы противиться воле мужа. Пока бабушка была жива, мама иногда тайно приводила меня к ней. Она помогала нам деньгами, делала мелкие подарки и даже потихоньку от деда передавала мамины драгоценности. Мама надеялась, что однажды ее отец смягчится и семья воссоединится снова. Мы, несмотря ни на что, жили вполне счастливо. Папа был отличным плотником, он и меня научил всему, что умел. Мама готовила еду и продавала на рынке. А по вечерам учила меня читать и писать. Ей хотелось, чтобы я выбился в люди. Получилось, что я знал гораздо больше, чем другие ребята с нашей улицы, ведь мне нравилось учиться. Меня перестали брать в компанию. Но когда я посетовал маме на это, она ответила, что всегда есть выбор, можно пробивать свой собственный путь в жизни или идти вслед за стадом. Больше всего на свете она хотела, чтобы я стал человеком. Она мечтала, чтобы я ушел из этого города. Порой она рассказывала мне о своем детстве, о том, как жила за рекой, в красивом доме, где было так много комнат, что их нельзя было сосчитать, и о слугах, которые обеспечивали любые потребности хозяев, и о чудесных игрушках. Когда я спрашивал, почему она оттуда ушла, она отвечала, что иметь много вещей не самое главное в жизни, что иногда самым ценным оказывается то, чего невозможно коснуться рукой. Тогда я не понимал, что она имеет в виду, но теперь, кажется, начинаю понимать. Проблемы начались после того, как о наших тайных визитах узнал Фабиан, мамин брат. Он был большой пьяницей и игрок, спускал в ловком пальчике огромные суммы. Постоянно попадал в передряги и был должен всем подряд. Когда Иеремия Гадсон, это богач, который живет где-то за городом, нанял головорезов, чтобы собрать с должников деньги, терпение у моего деда лопнуло, и он отказался помочь Фабиану. Тогда Фабиан заявился к нам и стал угрожать, что расскажет о наших тайных свиданиях. Бабушка оказалась бы в ужасном положении, поэтому отец отдал ему все, что только мог. Мама его очень просила, но драгоценности он припрятал в надежном месте. Потом бабушка умерла. Мы думали, Фабиан больше не станет нас беспокоить. Мы переехали в квартиру подешевле, и о дяде действительно было не слышно довольно долго. Мы было уже подумали, что опять можем спать спокойно, но вскоре мама заболела. Она не могла больше работать. Отец продал все драгоценности, чтобы платить за визиты врачей и лекарства, но ничто не помогло. Когда она умерла, отец впал в страшное уныние, он потерял интерес ко всему. К жизни, к работе. Я старался изо всех сил, чтобы выполнить все его обязательства. К сожалению, я еще не успел достичь того уровня мастерства, каким обладал мой отец. Заказчиков становилось все меньше, долгов все больше. И вот совсем недавно, незадолго до убийства, Фабиан пронюхал, где мы живем. Он снова явился требовать денег. Отец пришел в ярость и выгнал его. Но дядя вернулся, когда я был один. Стал расспрашивать про мамины драгоценности. Я рассказал ему правду. Все, что было, лежало в ломбарде, кроме единственного предмета — серебряного медальона, с которым маму, в соответствии с обычаем, похоронили. Похоже, дядя поверил, и я был чрезвычайно рад, когда он ушел. Я был искренне убежден, что никогда больше его не увижу. Услышав, что Фабиан опять приходил, отец впал в страшную ярость. «Подлый ублюдок!» — кричал отец. Он использовал тебя, несмышленого мальчишку, в своих грязных целях». Он взялся за пальто. «Я знаю, куда Фабиан направился», — сказал он, «и я должен остановить его, пока еще не поздно». Я не понял, что отец хотел этим сказать. Прошло несколько часов, а он все не возвращался. В конце концов я отправился на поиски, но на улице было так темно и холодно, и по ночам так опасно ходить одному, что я вскоре сдался. А вернувшись домой, обнаружил там Фабиана, который лежал на полу, задушенный. Отца я с тех пор не видел. Все считают, это он убил Фабиана. Но мне трудно поверить, что мой отец оказался способен на такое ужасное преступление. С другой стороны, если он этого не делал, то почему же сбежал? Сначала я мечтал лишь о том, чтобы папа вернулся. Я так долго искал его, но теперь даже не знаю. Пин оглядел сидящих за столом. По выражению лиц было ясно, слушатели разделяют его сомнения. «Что ж, по крайней мере, теперь у тебя есть и работа, и дом», — ласково сказала миссис Ситвуд. «Может быть, не стоит больше ворошить прошлое?» «Я бы и рад обо всем забыть», — признался Пин. «Да вот только Диадонат Змежаб не дает». После ужина Пин поднялся к Юноне. Оказалось, она ждала его. «Вот так история», — сказала девушка, когда они сели у огня, вдыхая ароматный травяной дым. «В этом городе и без подобных приключений живется несладко». Пин только отмахнулся. Ему не хотелось больше об этом говорить. К тому же ему в голову пришла мысль, которой он очень хотел поделиться с Юноной. Он уже был настолько уверен в тех дружеских чувствах, которые их связали, что ни на минуту не сомневался, девушка, по крайней мере, согласится обдумать его предложение. «У вас тоже дела неплохо идут», — сказал он, — «у тебя с твоим дядей». «Да уж, впрочем, недолго осталось». «Разве?» Юнона обхватила руками колени и застыла так, глядя на пламя. «На будущей неделе представление в ловком пальчике закончится». Они с Пином еще ни разу не обсуждали планы на будущее, с той самой ночи, когда Юнона впервые упомянула о том, что собирается уйти из города. Пин воспользовался случаем, чтобы напомнить ей об этом. «Я знаю, ты тоже хочешь уйти», — он помолчал. «А что, если...» «Если что?» «Если мы уйдем вместе?» «Ну, даже не знаю», — неуверенно сказала Юнона. Пин был готов к этому. Он предвидел, что Юноне эта идея не слишком понравится. Ведь она девушка независимая, самостоятельная, привыкла сама заботиться о себе. Порой Пину казалось, она любит и ценит свои снадобья куда больше, чем живых людей. Но он понимал, что сейчас эти снадобья — его верные союзники, ведь они заставляют Юнону расслабиться. Пин уже тщательно взвесил все «за» и «против» и был совершенно уверен, идея отличная, осталось только убедить Юнону. Он понимал, что, несмотря на общение со сверхъестественным, на ремесло, которым девушка зарабатывает себе на хлеб, она крепко стоит на земле обеими ногами. Иначе и не выжить в Урбсумиде. Поэтому мальчик решил, что лучше всего обратиться к ее здравому смыслу. «Я мог бы помогать тебе управляться с мадам де Коста, взять на себя роль Бенедикта». Юнона засмеялась, в ее голосе зазвучали шутливые нотки. «Роль? Ты говоришь так, словно речь идет о спектакле. Ты, наверное, забыл, заклинателями костей не становятся, ими только рождаются. Поверишь, об этой разновидности магического искусства я знаю все». «Зато я способный ученик», — возразил Пин. «Он решил, что настало время открыть козырную карту. Давай заключим договор», — начал он и тут же понял, что не ошибся. Юнона не могла не принять такой вызов. Глаза ее загорелись. Она с нетерпением ждала продолжения фразы. Пин вдохнул полной грудью. «Если я разгадаю, как вы воскрешаете мадам де Коста, ты возьмешь меня с собой, когда будешь уходить из Урбсумиды». Юнона закусила нижнюю губу. «Хм, Задача не из простых. К тому же я не уверена, что заберу с собой мадам де Коста. Все равно вместе путешествовать безопаснее. Наверное. И веселее. Ну хорошо, наконец согласилась она и с усмешкой протянула мальчику руку. По рукам. Тут сомнения впервые возникли у Пина. А что, если у него не получится разгадать тайну костяной магии? Повстречавшись с Юноной, Пин вдруг осознал, до чего же он одинок. Мысль о том, что она уйдет из города, а он останется, очень его удручала. Теперь же у него, по крайней мере, появилась надежда начать новую жизнь. Конечно, нельзя было забывать и о мистере Гофридусе, однако он-то как раз непременно одобрил бы решение Пина самостоятельно прокладывать себе дорогу. «Одного не могу понять», — признался Пин. «Меня сбивают с толку ваши частные сеансы. Ну, как с Сивиллой. Я хочу сказать, представление перед толпой зрителей, оживший скелет — это дело одно, а вот настоящий покойник...» «Ты же видел мистера Белдинга. Они с Сивиллой ужасно поссорились. Он сказал, что она не любит его, и всего пару минут спустя бедняжку переехала повозка. Он мечтал только об одном — о возможности по-настоящему попрощаться с ней. Мы дали ему такую возможность». «По крайней мере, так думает он», — задумчиво произнес Пин. «Но я выясню правду». Юнона криво усмехнулась. «Ты действительно думаешь, что сможешь во всем разобраться?» Мальчик кивнул. «Я точно знаю, что этого не могло быть. Лично я живу в мире, где мертвые не воскресают. Тебе бы стоило быть доверчивее. Иногда это очень полезно — верить в чудо». «В этом городе чудес не бывает», — твердо ответил Пин.